Глава 6. Заместитель Мандельштама. Серовские мальчики. Вопрос стоял примерно так. Можно ли переиграть судьбу, но при этом остаться в поле зрения бывшего поклонника? Лютику это удалось легкостью. Когда ее роман с Осипом завершился, на ее пути возник Евгений Мандельштам. Впоследствии, комментируя эту ситуацию, Надежда Яковлевна писала: «Ольге все же удалось съездить на юг, но не с Мандельштамом, а с его братом Евгением. Видно, женщины уже тогда упали в цене, если такая красотка не сразу нашла заместителя». А в разговоре с сыном Лютика, Арсением Арсеньевичем, она рассказывала так. Лютик была какая-то беззащитная принцесса из волшебной сказки, потерявшаяся в этом мире. Она поехала с Евгением Емельевичем на Кавказ, но сначала предполагалось, что поедет Осип. Перед отъездом у нас состоялось долгое мучительное объяснение, и в конце концов Осип объявил, что он останется со мной, а Лютик уехала с Евгением. Если бы Лютику пришлось отвечать на эти обвинения, то она бы просто пожала плечами. Но ничего общего нет у этих двух ее знакомых, кроме фамилии и отчества. И она сама с каждым из них становилась другой. С первым у нее был роман, то есть нечто необязательное, способное завершиться и так, и эдак, а со вторым – что-то вроде попытки семейной жизни. У Евгения Емельевича внешность не поэта и не музыканта, а скорее сотрудника солидного учреждения. Люди подобного склада в самой неопределенной сфере деятельности займут прочное место. Как ни странно, этот уж очень практический человек некогда принадлежал к славному сообществу тенишевцев. Как это писал его брат? А все-таки в Тенишевском были хорошие мальчики. Из того же мяса, из той же кости, что дети на портретах Серова. Дети с портретов великого живописца, своего рода маленькое племя. У них деликатная улыбка и нежный румянец. Иногда и взрослые у Серова улыбаются так. Следовательно, эти люди остались детьми. Оказывается, можно перетаптываться у доски, пользоваться шпаргалкой, отвечать не в попад и в то же время слыть настоящим автором. Почти все ученики Тенишевского писали стихи или прозу. Заразное это заболевание не миновало буквально никого. Евгений Мандельштам и его одноклассник Владимир Набоков участвовали в издании классного журнала «Юная мысль». Совсем еще юноши, точь-в-точь серовские мальчики, а уже заседали в редколлегии, осуществляли литературную политику. Естественно, сочиняли сами. Набоков – стихи, Мандельштам – заметки и очерки. Глядя на поздние фотографии Владимира Владимировича и Евгения Емельевича, трудно догадаться, кем были в прежнем своем воплощении эти солидные господа. А ведь когда-то они носили похожие курточки и короткие штанишки с чулками, стояли этак свободно, смотрели несколько растерянно, размышляли о разном, то ли обо всем, то ли ни о чем. Начало. Конечно, в литературу попадают поодиночке, а не всем классам. Одни избирают пути прямые, а другие – окольные. Евгений Мандельштам предпочел служебный вход. В начале 20-х он стал сотрудником организации, контролирующей начисление авторских гонораров. Его интерес вызывали только произведения, вышедшие в свет. Зато по отношению к ним Мандельштам-младший проявлял особую заботу. Их он брал на карандаш, подсчитывал количество строк и отслеживал случаи неразрешенного использования. С этой точки зрения стихов и прозы Осипа Мандельштама просто не существовало. Уже сколько лет его имя не появлялось в отчетных ведомостях. Правда, Евгений и сам больше в тени. Впрочем, Это он пока наблюдает, как бы примеривается, а потом обязательно выйдет на свет. Мечтается ему примерно так. Довольно канцелярщиной, скромных обязанностей человека, состоящего при разного рода бумагах и цифрах, пришло время сделать нечто кардинальное, сразу обращающее на себя внимание. Ну, хоть бы кое-что изменить в писательской столовой, постелить скатерти оригинальные расцветки или купить пару-тройку светильников. Два брата. Хотя комиссия по улучшению быта литераторов не поэма и не роман, метод социалистического реализма имел к ней непосредственное отношение. Уже в названии слышался намек на повсеместно идущую борьбу хорошего с лучшим. Мол, сделаем так, чтобы наша удивительная жизнь стала еще прекраснее. Тем, кто считает его хлопоты никчемными, Евгений Емельевич напомнит об идеях философов-утопистов. Даже эти серьезные люди в своих планах светлого будущего не опускали деталей и подробностей. Уж они-то понимали, что даже человек завтрашнего дня, как бы ни отличался он от своего далекого предка, не откажется посидеть в хорошей компании. Ему тоже доставят удовольствие белоснежные скатерти, удобные кресла, бокал хорошего вина. Что уж тогда говорить о современных литераторах? Куда им еще направиться, как не в ресторан Дома писателей? Конечно, это говорится не о брате Евгения Емельевича. Ему-то как раз не нравятся общие собрания, коллективные пьянки, совместные издания. Осип Мандельштам даже декларирует принципиальное одиночество. Когда он говорит: «Нет, никогда ничей я не был современник», это означает, что время по себе он выберет сам. Будущее отбросит, настоящим пренебрежет, остановится на какой-нибудь отдаленной эпохе. О его предпочтениях можно судить по тому, как он ведет себя в ресторане Дома писателей. Его знакомый свидетельствует: чечевичную кашу поэт ел так, будто вкушал божественный нектар. Современник Еврипида. Больше всего Мандельштама притягивали те времена, когда быть писателем значило быть пророком. Если кто-то из его знакомых начинал жаловаться, он чуть не вопил сдавленным голосом: «А Будда печатался! А Христос печатался!» Или говорил этак покровительственно: «Вы слишком большое значение придаете станку Гутенберга». Случалось ему делать и специальные заявления: «У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива». Процитируем еще раз: «У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу». Нельзя сказать, что у него не было оснований чувствовать себя представителем дописьменной цивилизации. Подобно бродячим проповедникам, Мандельштам трудился на ходу. Вместо того, чтобы сочинять за столом, он перебегал из одного угла комнаты в другой. К тому же, время от времени Осип Емельевич говорил нечто странное. Мы уже упоминали о том, что он мог спутать вещи, очевидные для любого школьника, да еще и настаивать на этих нелепостях, буквально требовать признать свою правоту. Конечно, это была своего рода подсказка, тайный шифр. Не мог же поэт прямо сказать, что истории Медеи и Пенелопы ему известны не из книг. Не сразу великие сюжеты обретают величие. Прежде они существуют в качестве молвы, передаваемой из уст в уста. В этих случаях автором может считаться буквально каждый. Кто-то неточно пересказал, другой не так понял, один преуменьшил, его собеседник преувеличил. Словом, наш современник, человек эпохи Москва-Швея, признавался в самом сокровенном. Помните египетскую жрицу Варвару Матвеевну Баруздину? Так вот и поэт некогда находился в толпе, в которой плещутся, вывариваются, рождаются на свет Божий важнейшие новости греческого государства. Предположение о скандале. Если Будда и Христос – писатели, то перед кем тогда расстилает его брат белоснежные скатерти? Мандельштама так и подмывало это благолепие превратить в прах. Не без тайного удовольствия он намечал план действий и представлял поведение будущих жертв. «Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, — провозглашал он, — я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда». Помимо обязательного для всех полицейского чая, некоторым полагалась ссылка. Это, так сказать, персональное наказание за особые заслуги перед литературой. «А я говорю, к китайцам благого, в Шанхай его», — торопил расправу автор четвертой прозы. По этой фразе можно догадаться, что же произошло. Был удобный поместительный дом Александра Ивановича Герцена. Вот где ощущение личной значимости казалось само собой разумеющимся. Теперь этого дома нет, и ощущения личной значимости нет. «Александр Иванович Герцен, разрешите представиться. Вы, как хозяин в некотором роде, отвечаете, изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность?» Вот что такое Шанхай. Теперь всякий растворен во множестве ему подобных. Это прежде уважали права личности, а сейчас поклоняются коллективу. Конечно, Осип Эмильевич жалеет не о бывшем особняке Герцена, но о завершении целого периода русской словесности. Для того, чтобы в этом убедиться, надо опять перелистать Мандельштама. Вот-вот нашли в статье 1923 года, посвященной французскому писателю Пьеру Гампу, говорится о том, что Максим Горький босиков посадил в почетном углу барского дома русской литературы. Восстановив пробел, мы проникаем в подсознание поэта и с удивлением слышим нечто совершенно невообразимое. Подобно ломовому извозчику, Мандельштам ругает своих коллег. «Голь перекатная, шумит он, босики!» Как мы помним, поэт не ограничился этими определениями. На следующем витке движения своей мысли он еще добавил стакан полицейского чая и удар палкой по голове. Скандал. Человек, неизменно предпочитавший мысль действию, все-таки смог осуществить кое-что из своего плана. Произошло это в издательстве писателей в Ленинграде, в непосредственной близости от улучшенного его братом быта клуба литераторов. В апреле 1934 года Мандельштам в присутствии свидетелей дал пощечину Алексею Толстому. Это, конечно, совсем не то, что он описал в четвертой прозе, но некоторое представление о скандале все же возникало. Если приблизиться к пчелиным сотам или муравейнику, то сразу начнется переполох. Также заволновались писатели после этой пощечины. Незамедлительно появились люди, готовые к мести. «Выдайте нам доверенность на формальное ведение дела», — кричал известный романист. «Мы сами его поведем». Оба эти события, и описанные в четвертой прозе, и произошедшие на самом деле, явно что-то напоминают. Уж не знаменитый ли разгром в квартире критика Латунского? В ту веселую ночь летели стекла, качалась люстра, жалобно звенели струны рояля. Кажется, Булгакову пригодилась не только идея разгрома, но и сопутствующие ему ссылки. Как это у Мандельштама? А я говорю, к китайцам благого, в Шанхай его. Эту интонацию можно услышать в словах «Азазелло» о бедном Степе Лиходееве. Я это и говорю. «Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?» Впрочем, что ж тут странного? Михаил Булгаков и Осип Мандельштам – соседи по московскому писательскому кооперативу на улице Фурманова. Каждому из них ничего не стоило заглянуть к другому по какой-нибудь надобности. Нет ли у вас хлеба до завтра? Есть ли у вас свет? В любом доме с удовольствием обсуждают соседей, а в писательском — больше других. В апреле 1934 года только и судачили, что об этой пощечине. Большинство считало поступок истерической выходкой, но кое-кто многозначительно отмалчивался. Михаил Афанасьевич Булгаков ничего не говорил, только улыбался своей знаменитой улыбкой, запечатленной на множестве фотографий. Он знал, что ему еще представится случай высказаться на эту тему. История проданного рояля. К своему счастью с Лютиком Евгений Емельевич готовился так же, как к мероприятию в Союзе писателей. Четкость — это вообще его сильная сторона. Осип Емельевич все никак не решался на поездку в Крым, а его брат только поинтересовался, где взять необходимые средства. Как и подобает настоящему директору, он предпочитал деньги не вкладывать, а находить. Сумма на поездку оказалась точь-в-точь ценой рояля Юлии Федоровны. По случаю этого важного для дочери события она согласилась его продать. Все просчитал Евгений Емельевич. Например, настоял на том, чтобы в поездку взяли Асика. Присутствие мальчика должно было подчеркнуть серьезность его намерений. Больше всего надежд он возлагал на поход в семейные бани. После этого мероприятия вряд ли кто-то усомнится, что они единая семья. Конечно, есть еще формальности, вроде печати в паспорте, но это все наживное. В бане у Евгения Емельевича закружилась голова. Уж насколько уверенно он чувствовал себя в любых водах, а тут закричал: «Тону!» Конечно, не от страха, но от непонятно откуда взявшегося чувства свободы. В эту минуту он не боялся показаться смешным. Так они наслаждались моментом. Правда, с Лютиком нужно всегда держать ухо востро. Только и жди, что вернется забытое ею на время ощущение личной значимости. Однажды на прогулке им встретился ленинградский знакомый. Он посмотрел на нее столь долгим взглядом, что она просто не смогла не откликнуться. Обычно именно с таких взглядов в ее жизни начинались перемены. Помните, мы говорили про отважный лед? Это и было то самое. Лютик чувствовала, что ее уже ничто не сможет остановить. Трудно было предполагать столь скорое крушение. Евгений Емельевич даже не сразу понял, что же произошло. Он еще что-то говорил тоном, то ли счастливым, то ли разморенным, а она его уже не слышала. Вроде все было сделано как надо, с настоящим директорским размахом, а как оказалось, зря. Не помог даже инструмент, проданный ради этой поездки. Музыки не было, что с роялем, что без, если, конечно, не считать плеска воды в семейной бане. Самое обидное, что ничего не вышло и с этим знакомым. Оказывается, не всегда стоит доверять предчувствиям. Скорее всего, она просто обозналась, приняв его взгляд на свой счет. Конец истории. Из воронежской ссылки Евгений Емельевич получил от брата несколько писем. В одном, около слова «родных», стоял вопросительный знак. Другое завершалось выкриком: «Ты понимаешь, что ты делаешь?» Покровитель чистых салфеток и дирижер светящихся люстр предпочел ничего этого не заметить. Так иной начальник сидит в кабинете, беседует по телефону, а секретаршу просит сказать, что его нет. И в середине 70-х, когда вместе с другими обломками кораблекрушения всплыли черновики воронежских писем, Евгений Емельевич не растерялся. На вопросы откуда-то появившихся биографов брата он отвечал, что никаких писем не получал. Это были слова настоящего начальника. Директор ведь как размышляет? Если чего-то нет среди входящих и исходящих, того не существует и вовсе. Конечно, такая забывчивость не противоречила поздравлениям сыну Лютика ко всем праздникам. До поры до времени его обращения к прошлому этими посланиями и ограничивались. Открытки Евгения Емельевича тоже показательны. Брат настаивал на том, что пишет на ходу, в постоянных перебежках по комнате, а ему непременно требовался письменный стол. Но не мог он стронуться с места, написать несколько фраз по случаю 1 мая без включенной лампы, пишущей машинки, разных там резинок и карандашей. Конечно, дело не только в ритуальной вежливости или удовольствии от литературного труда. Заодно появлялась информация. Из ответной открытки он узнавал, что в записках Лютика есть пара страничек об Осипе Мандельштаме. Получив эти сведения, Евгений Емельевич сперва огорчился, а потом решил, что обладание этим текстом кардинально меняет его ситуацию. Наконец-то он мог ответить Надежде Яковлевне. Вернее, как и подобает настоящему администратору, этот ответ организовать. Думал ли Мандельштам-младший о том, что Лютик заодно расправлялась и с ним? Она написала о первом брате и не удостоила внимания второго, как бы прошла мимо и не взглянула в его сторону. Что тот брат, что этот? Для чего вкладывать персты в те же раны? Даже если Евгений Емельевич это понял, то постарался не заметить. Все-таки, повторим еще раз, он был директором. А где вы видели такого директора, который за одно и то же станет платить несколько раз? Шарманщика смерть. Никогда Мандельштам не обратился бы к своему брату так же, как к еврейскому музыканту Александру Герцевичу. Нам с музыкой голубою не страшно умереть. Конечно, родство музыканта с поэтом неформальное. Речь не о житейских отношениях, а о связях в сфере литературы. Вот он, пример своего рода всемирного заговора, всеобщего покровительства и взаимопомощи. Приглядевшись, обнаруживаешь соучастие немецкого поэта Вильгельма Мюллера, австрийского композитора Франца Шуберта и даже Иннокентия Анинского. Мюллер сочинил стихотворение о шарманщике. Шуберт написал цикл «Прекрасная мельничиха», включающий романсные эти стихи. Анинский стихи перевел. Вот откуда у Мандельштама звук мерного движения, постоянного возвращения в одну точку. Четыре строчки — поворот ручки музыкального ящика. Еще четыре — новый поворот. Этот шарманочный ритм впервые появился у Мюллера и Анинского. Уж давно о счастье дед не ворожит, старую шарманку, знай себе, крутит. В отличие от Анинского, Мандельштам не называет профессию героя. Как видно, для него более существенно, что в буквальном переводе «шарманщик» означает «крутящий лиру». «Крутящий лиру» — это собрат по музе, по судьбам. Есть еще одно объяснение братского «нам». Вспомним уже цитированную статью «Скрябин и христианство». Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее заключительное звено. Вот почему уход из жизни его подруги обозначал обрыв ассоциативной цепи. Еще недавно шарманщик музыку наверчивал, шумела мельница, оглашал округу рожок почтальона. Шумела мельница, и в песнях урагана смеялся музыке голубоглазый хмель. В тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. Шуберт, мельник, рожок почтальона. Ремарка из радиопьесы «Молодость Гёте». Остановились мельниц колеса. Угас звук почтового рожка. Умер шарманщик. И стынет рожок почтальона. Возможно ли женщине мертвой хвала? Шарманщика смерть и медведицы ворс. На мертвых ресницах Исаакий замерз. Конечно, мир Мандельштама открыт не для каждого. Это Лютик оказалась своей среди лейтмотивов поэта, как бы ровней шарманщика, мельницы и рожка, а его брат всегда существовал на особицу. Поначалу Осип Эмильевич все же надеялся привлечь Евгения на свою сторону. В нескольких письмах промелькнуло что-то обнадеживающее, смутно напоминающее нам. Глядишь, и нашлось бы ему место среди излюбленных поэтом ласточек и ос. Вскоре он прекратил эти попытки. Уж слишком определенной стала для него фигура прирожденного директора. Раз этот человек лучше всего понимает язык приказов, Осип Эмильевич отдавал ему свое распоряжение. «Запрещаю тебе», — писал он из воронежской ссылки, «где бы то ни было называть себя моим братом».